«А у нас есть выбор», — несколько резко ответила она. «Насколько я поняла, хранитель через нее хочет контролировать процесс выполнения поставленных нам условий. К тому же я уверена, что она не будет нам мешать работать по другим направлениям». «Хорошо», — взял слово Зел. «По поводу Тализары мы приняли решение. Но что насчет решения главного вопроса? Мы согласны на этот мир или мы попытаемся вернуть Раннах силой? Скажу сразу, я категорически против войны, и если вы решитесь на нее, то большинство моих капитанов могут покинуть мигрирующий флот. Флот должен быть един», — выкрикнул Хангер Рилли из своего угла. «Это первая доктрина флота. А вторая доктрина — ни в коем случае не рисковать флотом, а в особенности гражданским. Голосуем», — поднял руку Раэльзера. «Иначе это будет продолжаться до бесконечности. Я согласен с предложением хранителя. За», — кивнула ему Ран и подняла руку следом. «Разумеется, я за», — проголосовал Карис. «За большинством голосов решено принять предложение Изари по регулированию затянувшегося конфликта. Вызовем Тализару на Рая для обсуждения». Решивший что-то для себя, адмирал Хангер Рилли активировал свой инструмент Рон и написал несколько сообщений нескольким капитанам. Дождавшись отсчета и убедившись, что они все поняли, он отключил уник и стал ждать. «Хранитель, обратился ко мне капитан корабля. Корабли тяжелого флота пришли в движение. Что происходит?» «Я присмотрелся к маневрам кораблей кварианцев. Они окружают флагман патрульного флота, а там как раз проходит совещание коллегии адмиралов. Черт, мне это не нравится. Вызовите Тализару и приготовьтесь к сближению с ними. Выясним, что там происходит на самом деле». «Так точно, ты псих», — выкрикнула Шалран, зажав пулевую рану в боку у Зайла Кариса. «У тебя ничего не выйдет», — сказала Дорозен, медленно опуская пистолет. «Под дулом такого же пистолета, но в руках Хангер Рилля, другие капитаны не пойдут за тобой. Послушай ее», — Раэль за расподнятыми руками отпихнул ногой свое оружие. «Это ни к чему хорошему не приведет. Это вы послушайте меня. Вы, предатели, пошли на сделку с этими прислужниками гетов. Как вы не поймете, Раннах можно вернуть только силой оружия». «Какого оружия? У нас его нет. Да посмотри вокруг. У нас тут корабли, которые видели начало утренней войны, и на них ты собрался освобождать Раннах. Будет и оружие, и корабль. Сейчас флагман Изари идет на сближение, а мои абордажные команды готовы его встретить. Ваша жертва не будет напрасной. Держись», — закричала Изари и схватилась за ближайший поручень. Линкор и крейсер кварианцев столкнулись бортами и стали скрежетать друг об друга. Мостик мелко затрясся, из строя стало выходить освещение и другое оборудование, отовсюду били искры. Но вот тряска закончилась и включилось аварийное освещение. «Капитан, доклад», — выкрикнул я. «Капитан ранен», — сказал Гет, поднимая своего командира. «Исполняющие обязанности капитана, ко мне подлетело старпом, корпус поврежден не так уж сильно, удар пришелся в первый отсек, кинетические щиты сдохли напрочь, машинное в порядке, но двигатели пришлось заглушить во избежание пожаров. Внимание, приближаются остальные корабли флота кварианцев», — произнес Гет, указывая пальцем в иллюминатор. «Дьявол, пусть остальная эскадра подтягивается к нам, стрелять только по кораблям тяжелого флота и только по второстепенным системам. Повторяю, огонь только по наступающим крейсерам. Подходящие крейсеры становились с нами борт в борт и стали стыковаться, благо длины линкора было достаточно, чтобы сразу несколько кораблей смогли это сделать. Через несколько мгновений в рукавах шлюзов появились кварианцы-десантники, и они, кое-как проделав дыру в корпусе, смогли проникнуть на борт флагмана. Начался бой. «Найдите Тализару и уведите ее в безопасное место». «Да, хранитель». «Новый приказ эскадре – прорваться к флагману патрульного флота и задержать адмирала Хангер Рилля». Интерлюдия. Рассказывает гет-десантник ПГ-3700. «Наше отделение было срочно собрано по тревоге. Лейтенант Изари построила нас в ангаре, где мы были спешно посажены на челноки. Общность уже успела сообщить о столкновении флагмана с создателями-отступниками, и теперь наша задача найти и арестовать их лидера, создателя Хангер Рилля». Челнок слегка тряхнуло, и он оторвался от взлетной палубы. «Мгновение, и мы в открытом космосе, летим к нашей цели». «Значит так», — сказала лейтенант, надевая шлем. «Задачи, цели и карты загружены?» «Так точно», — ответил я. «Наш взвод идет на захват цели. Первый взвод будет нас прикрывать, третий должен будет взять. Это я и без тебя знаю», — прервала она меня, и челнок сильно тряхнула. «Аркх, «Пилот, что там? Сильное ПВО противника», — обернувшись, сказал Гет. «Девятое отделение погибло в полном составе. Хранителю дорого обойдется этот мир», — буркнула она. Челнок пристыковался к ровной поверхности на корпусе корабля. Панель на полу откатилась в сторону, и встроенные в челнок резаки стали прорезать лаз. Несколько минут они прогудели и образовали ровный круг, впустивший нас вовнутрь. Разобравшись со своим местоположением и местоположением других отрядов, мы побежали к месту встречи. По пути нам попадались создатели, некоторые просто смотрели, как мы несемся по коридорам, другие попытались преградить нам путь, но были быстро обезврежены нелетальным методом. Добравшись до центрального коридора, мы застали небольшой отряд создателей и отступников, с которыми сразу же завязалась перестрелка. В этот раз лейтенант приказал стрелять на поражение и прорываться вперед. Мы достали гранаты и бросились на штурм позиций. После серии взрывов брошенных нами гранат, наш взвод под прикрытием биотического барьера ворвался на позиции отступников и завязался рукопашный бой. В результате скоротечного боя я, лейтенант и пара других платформ, ворвались в помещение и увидели взятых в плен адмиралов создателей и главного мятежника в окружении своей охраны. Выстрелы впереди стоящий Гет отлетает в сторону. Выстрел, падает создатель отступник. Выстрел, командир Изари роняет винтовку. Выстрел, очередной создатель заваливается вперед. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Остался лишь я и Хангериль. Его оружие было неработоспособно. Мигал индикатор перегрева. Я осмотрелся вокруг. Лежали лишь убитые и раненые. И все из-за него. А долгожданный мир был так близок. Он смотрел на меня прямо, не отводя взгляда и ждал. Чего? Уже никто не узнает. Я быстро вскинул винтовку и прицелился ему в грудь. Выстрел. Запись номер 316. За стол села Изари в униформе службы внутренней безопасности. Допрашиваемый. Гитская платформа ПГ-3700. Дело по случаю невыполнения боевого приказа. Итак, что произошло? Она отложила записывающее устройство на середину стола. Наш взвод выполнял приказ. Гет начал рассказывать и показывать на проектор, что происходило, когда они проникли на корабль. Из отделения уцелел лишь я. Адмирал Герриль представлял тебе или другим угрозу? Нет, на тот момент его боевой потенциал был равен 0,3%. Тогда почему ты выстрелил? И не говори, что у тебя нет данных. На записи видно, что ты принял взвешенное решение. Какой вопрос протокол инициировали программы? Заслуживал ли он жизни, когда из-за него погибли невинные? Система правосудия создателей не подразумевает смертной казни. И я сделал выбор. Адмирал-отступник Хангериль должен был быть ликвидирован. Глава 26. Новое совещание началось, как только срочные дела были улажены. Мятежные капитаны и тех членов экипажа, что их поддержали, были арестованы и взяты под стражу. Некоторые капитаны тяжелого флота просто выполняли приказ, а когда поняли, что это мятеж, отказались выполнять приказы Хангериля. Но таких офицеров оказалось мало. Ныне покойный адмирал грамотно подобрал себе людей, готовых выполнить любой его приказ. Тем более, никто из других флотов мигрирующего флота не ожидал от них такой подставы, даже когда они поднимались на флагман адмирала Ран с оружием в руках, пока не стало слишком поздно. А теперь же их ждал суд, и вероятнее всего они будут осуждены по новой судебной системе. С подобным мятежом коллегия адмиралов столкнулась впервые, и что-то мне подсказывает, что с мятежниками обойдутся крайне суровым образом. Адмирал Крис сейчас проходит лечение у себя во флоте при активной помощи медиков из Ри и медиков Гетов. К сожалению, он сейчас без сознания, и врачи борются за его жизнь. Так что, новый сбор адмиралов прошел несколько в урезанной форме. «Коллегия адмиралов согласна с выставленным нам требованием», — сказала Дорозен. «Вот результаты моих последних работ. Адмирал Раэльзера протянул мне небольшую коробку. Все текущие работы свернуты и дальнейшие проекты закрыты». Один из присутствующих Гетов взял со стола коробку и вернулся на свое место. Тализера Нарая. Шалран обратилась к Кварианке. «Решением коллегии адмиралов, тебе предоставлена возможность заседать в коллегии с присвоением звания адмирала мигрирующего флота. В твои обязанности будет входить работа по дипломатической миссии с расами, представленными в пространстве цитадели, а также налаживание дальнейших отношений с нашими союзниками из Ри. Я благодарна коллегии за оказанную честь», — сказала Тали. «Я согласна». «Что же», — сказал я, шагнув в их сторону, — «ваше согласие на мирное сотрудничество получено. Теперь ход за Гитами. мы немедленно начнем подготовку для отлета к вуали Персея. Адмирал Тализера, можно вас на пару слов? Конечно, от непривычки, Тали немного смутилась, но затем приблизилась ко мне. В чем дело, хан? Я тут кое-что организовал, специально для тебя. Примешь посылку и проследи тут во флоте, чтобы новых мятежей не было. Ты полетишь без меня, удивилась она и, кажется, немного расстроилась. Нет, сейчас мне необходимо отправить флагман с сопровождением на место базирования на ремонт. Затем я пришлю за тобой корабль и на нем мы вместе продолжим наш путь в составе эскадры. Поняла тебя и спасибо тебе. Спасибо, теперь удивился я. За что? Это же ведь ты отдал тот приказ на арест Герриля и направил флот вперед. Пока бы наши капитаны сообразили, что происходит многие. Ни за что, Тали, рад был помочь. Мне нужно идти, а ты привыкай к своей новой должности и поздравляю тебя. Похлопав ее по плечу, я вышел. Посылка? Подожди, что за посылка? Адмирал Тализера, к Кварианке подошел турианец с очередного грузового корабля, которые в большом количестве стали прибывать к месту дислокации мигрирующего флота, когда линкор из Риу был на ремонт. Да, это я. Чем могу помочь? Спросила Кварианка. Распишитесь. Турианец с нашивкой одного из отделений синдиката на плече протянул ей планшет. Продукты, как и было заказано. Столько кубов продуктов. Воскликнула Кварианка. Вы уверены, это же огромная сумма. Все верно, да вас уже успели перепроверить по нескольку раз. И не беспокойтесь, все полностью оплачено. Вам надо лишь принять поставку продовольствия. Вот, посыльный указал пальцем в планшет. Тут же все написано. Спасибо. Тали спешно поставила подпись в планшете и вернула его владельцу. Отлично, теперь я пойду. Мне еще разгрузкой руководить нужно. Не успел турианец уйти, как к свежеиспеченному адмиралу Науник позвонил отец Тали. Да, пап, Тали, что происходит? У нас тут не склад под продовольствие, а научное отделение особого флота. Подожди, пап, дай мне самой разобраться, что тут происходит. Девушка отрубила Уник и устало вздохнула. Тут ей на Уник опять приходит второе сообщение. Тали дерганно открывает его и вчитывается один раз, а затем второй и третий. «Праздник, говоришь, ну-ну», усмехнулась Кварианка, «будет нам праздник». «Тетя Рен», она остановила проходящего мимо адмирала. «Тали, дорогая, давай потом, а то эти грузчики. Ты помнишь, как рассказывала мне о празднике, когда Реннах совершал полный оборот вокруг своего светила?» «Конечно помню, а что, я считаю, что пора его отметить. Продукты присланы как раз под это дело. Зачем, Тали? Эти продукты серьезно сэкономят нам». «Адмирал Шалран», Тали перешла на официоз, «не вынуждайте меня требовать сбора коллегии для обсуждения данного вопроса». «Ну серьезно, тетя, мы скоро домой вернемся, пора вспоминать старые праздники». «Это еще не точно». Дипмиссия еще не завершилась успехом и, натолкнувшись на осуждающий взгляд Тали, она нехотя согласилась. «Ты права, присланных продуктов предостаточно, можно и отдохнуть. Я оповещу всех капитанов флота о новом распоряжении». «Юху-у, спасибо, тетя». Тали обняла адмирала. «Мне необходимо будет завизировать твой приказ?» «Конечно, приказ распространяется на весь флот. Идем, я покажу тебе, что надо будет сделать». Я сидел в мастерской и ремонтировал свою платформу. Столкновение с кварианцами не обошлось без моего прямого участия. Потери были приемлемыми, но, к сожалению, их было не избежать. «Хранитель, ко мне обратился Гет, ковырявшийся в дырке, зияющий темным пятном на моей груди. Чего тебе?» «У общности возник вопрос. Спрашивай, вы испытываете чувство влюбленности к создательнице Тали Зори Нарая?» «Чего-чего, откуда у тебя такие вопросы возникают?» «Это значит нет?» Общность осторожно соскользнула с ответа. «Скажи мне, это ты хочешь это записать в очередной исторический архив или тебе просто любопытно?» «Скорее, оба варианта сразу». «Ладно, я, по крайней мере находясь в этой платформе, не испытываю чувства влюбленности к Тали. А зависимость?» Гет поднял свой глаз лампочку на меня. «Скорее симпатию. Хранитель, но у вас же есть душа. Почему вы не влюбились, даже несмотря на отсталость вашей платформы?» «Ну, как тебе это сказать? Мне проще влюбляться, находясь в живом теле, настоящем. Биохимия любви, все дела. А мы, с вами все одновременно сложнее и проще. Сложность в том, что у вас любовь – понятие далекое и сложно постижимое. Это как две части одного программного кода, которые идеально совпадают и работают. Простота в том, что когда вы получите душу, вам станет все намного понятнее. Вы обретете чувства, которые сейчас вам неизвестны. Мы понимаем, различий между живой и искусственной жизнью слишком много. Это пока что, еще год и все навсегда изменится. Общность хочет поделиться своими последними наблюдениями и предположениями. Давай, делись. Создательница Тализера расстроилась, когда вы покинули ее. Это и я заметил. Хмыкнул я. А что ты предполагаешь, что она бы с удовольствием пригласила бы вас на праздник, который вы посоветовали ей устроить? Погоди, я схватил Гита за плечо и максимально вежливо оттянул от себя, откуда ты знаешь о празднике? Общность прочла ваше сообщение адресованное. Ты прочел нашу переписку. Сообщение было отправлено с бортового терминала, а все проходящие сообщения автоматически прочитываются мной. Мы понимаем важность личной переписки и просим прощения. А фух, ладно, тогда замяли это дело. А вы предполагали, что создательница Тализера захочет пригласить вас на праздник? Да, но эта дырка в груди вынудила меня спешно ретироваться под первым попавшимся предлогом. Повреждение было бы можно спрятать за одеждой. Слишком много случайных факторов, из-за которых меня бы могли разоблачить. Сейчас еще не время рисковать. Тебе там еще долго копошиться во мне, я только начал. Это ответил уже исключительно Гет. Ну ладно, время еще есть. Вернувшись на базу флота, я сдал поврежденный корабль на ремонт, а потом направился в штаб, где получил последние отчеты за последнее время. Ничего нового там не было. С верфи сошла очередная партия кораблей, которые сразу же поступили на баланс в резерв. Патрули дальнего следования в очередной раз перехватили корабли пиратов, работорговцев и рейдеров. На некоторых отдаленных колониях синдикат по контракту расположил свои гарнизоны ЧВК и батареи ПВО, а на их планетах-спутниках орудия ПКО. Склады хранения заполнены и сейчас проходит консервацию, чтобы к моменту вторжения города можно было обеспечить изнутри. Азри уже протолкнули закон о более свободном обороте вооружения внутри их республик, и расширившийся рынок моментально заполнился. Палавин, Суркеш и Земля тоже понемногу готовятся к теплой встрече со жнецами. Галактическая военная машина постепенно раскачивается и набирает обороты. Было поймано несколько шпионов из гор, Турианской черной стражи и земных служб внешней разведки. Сотрудничество сотрудничеством, а без взаимного шпионажа тут никак. Хех, вот только шпионов Азари пока что замечено не было, и я, кажется, понимаю почему. Эти интригантки хотят ассимилировать Азари внутри своего общества. Посольство с цитадели уже отчитывалось по этому поводу, мол, совет матриархов уж слишком активно виляет своей задницей. Все, конечно, не столь пошло, но суть та же. Даже пару раз обсуждали о вступлении какого-нибудь матриарха из Ари в совет. Возможно, в будущем эти два народа сольются в один, но это все по воде вилами писано. Неизвестно, кто кого потом ассимилирует в случае чего. Но вернемся к нашим делам. Дальше ко мне подошла из Ари и сообщила следующее. Хранитель, тут срочное сообщение из нашего посольства. Она протянула мне планшет. Давай почитаем, что у нас там по диппочте. Взяв в руки планшет, я стал вчитываться, что было в нем такого срочного написано. Совету Цитадели стало известно о нашем контакте с кварианцами. Советники обеспокоены нашим усиливающимся влиянием в отдельно взятых регионах. Для них это очередной тревожный звонок. Совет выслал на разведку обстановки спектра. В связи с этим они под разными предлогами приостановили вопрос о рассмотрении наших претензий на системы 3456 и 0729. Советник Тивас не смогла им помешать и была вынуждена уступить. Ей выдвинут вотум недоверия со стороны советника Валерна. Он утверждает, что она безрассудно помогает нам. А вот это уже плохо. Совет начинает вставлять мне палки в колеса. Ситуация обостряется, и поделать с этим в ближайшее время мне нечего. Они видят во мне лишь угрозу и будут всячески противодействовать мне. Что же, посмотрим, как будут развиваться события дальше. Напиши, я отдал планшет Азари, чтобы не беспокоились и продолжают свою работу на цитадели и как можно быстрее заканчивают проекты, которые зависят от совета. Он уже сыграл свою роль, и в дальнейшем от них мало что будет зависеть. Что насчет баз на этих планетах? Строительно-монтажные экспедиции уже готовы к отправке. Отправляй их. А совет? Плевать на них. Пускай пишут свои ноты протеста. Эти территории нейтральны и малопригодны для жизни. Будет исполнено. Что там с поставками для Краганов? Закончили на 90%. Вы успеете до того, как я разберусь с Раннахским делом? Безусловно. Отлично, отлично. Как там Рекс ждет меня? Требует, чтобы вы прибыли как можно быстрее. Пусть еще чутко подождет, помучается. У него вышло с этой площадкой для обмена женщинами, да, выделенных нами денег было достаточно, чтобы он сумел прикупить все необходимое оборудование. Хорошо, сплошняком хорошие новости за сегодня. Можешь идти. Иза кивнула и оставила меня, как я и просил. Как только корабли будут готовы к вылету, предупредите меня. Мы вернулись почти что месяц спустя. Адмиралы встретили нас довольно тепло, за исключением Тали. Вот она была действительно рада моему возвращению. Переговорив с адмиралами и убедившись, что последний инцидент никак на них не повлиял, я удалился с Тали для разговора. Как прошло расследование? Большинство офицеров нижних чинов и практически весь рядовой состав тяжелого флота просто выполняли приказ своего адмирала. Они не подозревали, что участвуют в мятеже, причем такого масштаба. Зная они правду, то сами бы разоружили и арестовали своих капитанов. Испугались праведной кары? Не думаю, но такие наверняка найдутся. Поморщилась кварианка и затем продолжила. Ядро заговорщиков погибло у тебя на корабле, так что суда дожидается лишь малая часть. Как их будут судить? Адмиралы все еще спорят, как поступить с ними. Адмирал Ран и Зен хотят их казнить. Отец и я предлагаю изгнать их. Решающий голос будет за Карисом. Как остальные кварианцы отнеслись к этому инциденту? Крайне негативно. Если бы хан Герриль не смог удержать власть, то флот бы распался. И еще, меня попросили передать благодарность те семьи, чьи родственники служат на тяжелом. Изари не стали уничтожать крейсера, а лишь вывели их из строя. Я рад, что все обошлось лишь малой кровью. Как прошел праздник? Потрясно. Взмахнула руками Тали. Спасибо тебе большое. И все это было так вовремя, народу надо было отвлечься, да и просто хорошенько отдохнуть. Жаль, что тебя с нами не было. Хорошо, что все хорошо закончилось. Но пора за работу, Тализара, собирайся и поднимайся ко мне на корабль. Летим на раннах, думаю, уже пора. Мои слова заставили Тали сильно взволноваться. Заметив это, я решил ее слегка тряхнуть. Да не нервничай ты так, я уж думал, ты давно привыкшая к таким путешествиям. Ха, она освободилась из моих объятий. Не привыкнешь тут с вами, я скоро буду. Сказав это, она ушла. Глава 27. Я и Тали стояли на мостике корабля и смотрели на раннах. Точнее, я смотрел на планету через сканеры, а вот Тали смотрела на саму планету без всяких ненужных приборов. «Вот он, раннах», — тихо сказала она. «Наш дом». «Ага», — поддакнул я. «Только сейчас он занят. Надеюсь, она косо на меня посмотрела. Это скоро закончится». «Ага, вон», — я киваю на экран. Как раз встречающая делегация летит к нам навстречу. К нам подлетали корабли гетов, остановившись на безопасном расстоянии, они вышли на связь. На экране панели связи появилась очень знакомая платформа с символом Н7. «Привет, Легион!» Я кивнул ему в знак приветствия. «Как добрался?» «Мы приветствуем вас, послы!» Заговорила платформа. «Вы как, готовы нас принять?» «Да, мы подготовили корабль к приему органической формы жизни. Вы прибыли вовремя». «Хорошо, мы быстро». Отключив терминал, я поднял взор на Тали, она была расстроена. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке». Замотала она головой. «Да ладно тебе, у тебя же все на лице написано. Колись давай». Я думала, переговоры будут проходить на планете. Она не стала упираться и все рассказала. «Ну, можно и попросить перенести место встречи». Я вновь активировал панель, не думаю, что геты будут против. «Подожди». Тали аккуратно взяла меня за руку. «Дай я сама попрошу, а то все ты делаешь за меня, как знаешь». Я показушно поднял руки и отступил от терминала. Когда вновь появилось изображение не успевшего отойти далеко Легиона, Тали ровным и спокойным голосом попросила Гита перенести переговоры на поверхность планеты. Легион сначала не понял зачем, но получив объяснение легко согласился. «Отлично», я похлопал в ладоши. «Еще чуть-чуть и можно будет отправлять тебя на переговоры хоть в башню Совета Цитадели. Конечно, твои ораторские таланты еще необходимо отшлифовать, но это мимолетные моменты. Хватит меня смущать», Тали тыкнула меня локтем в бок. «Пошли давай, мне уже не терпится спуститься вниз». «Так точно, госпожа адмирал». Я выпрямился во фрунт и получил очередной тычок в грудь. Сев в челнок, мы покинули ангар корабля и вылетели навстречу гидской флотилии. Когда мы проскочили их корабли, то получили координаты посадки и устремились к поверхности раннаха. После легкой тряски, означающей, что мы достигли атмосферы планеты, челнок мягко плюхнулся на платформу. Не успели двери распахнуться, как Тали пулей выскочила наружу. Выйдя следом, я обнаружил, что одна посадочная платформа находится на краю каменного обрыва и теперь Тали сидит на этом самом крае, свесив ноги. Время было раннее, солнце медленно и как бы нехотя поднималось из-за горизонта и шаг за шагом озаряло горный массив. «Не страшно, я подошел к ней и заглянул в пропасть, а тут высоковато и лететь долго. Боишься высоты?» — усмехнулась Тали, не оборачиваясь. «Вообще-то да, я медленно сел сначала на корточки, а затем плюхнулся на землю и также свесил ноги, но перед тобой я должен казаться бесстрашным, так что ты ничего не слышала. По крайней мере, ты честен». Я заметил, что ее маска лежала у нее в ногах, а она сама с закрытыми глазами наслаждается легким ветерком. Внезапно ветерок переменился и стал очень сильно хлестать меня по лицу. Во избежание несчастного случая, я аккуратно положил руку на ее ладонь. Ой, давно мечтала это сделать. Тали одним махом свободной руки смахнула с себя капюшон и сняла шлем. Вихрь мгновенно подхватил ее на удивление длинные черные волосы и стал играть с ними на ветру. Я наконец-то увидел ее полностью открытое лицо. Заметив мое удивление, она, улыбаясь, сказала: «Специально отращивала последние несколько месяцев как раз для этого случая. Тебе нравится?» «Да», — честно сказал я, — «ты очень красива». «Спасибо», — она уткнулась лбом мне в плечо, это мне надо было услышать. «Я готов это говорить очень часто», — хмыкнул я. «Нет, одного раза было достаточно». Просидев так некоторое время, Тали сказала: «Пора за работу, можно еще посидеть, спешить пока что некуда». «Нет, иначе я точно никуда не уйду». Она оторвалась от меня и стала вертеть в своих руках шлем с маской. Отложив их назад к себе за спину, Тали кое-как собрала свои волосы в хвост и надела капюшон. Как люди превращают свои волосы в произведение искусства. Я с этим хвостиком кое-как справилась. Думаю, в ближайшем будущем мы исправим это недоразумение. Я встал и помог встать Тали. По дороге она закинула свое барахло назад в челнок, у которого нас спокойно дожидались Изри и наши геты. Затем мы спустились по трапу, где нас встретили уже раннахские геты во главе с легионом. «Приветствуем вас, послы», — сказал он. «Эта платформа будет говорить от имени нашей общности. Я представляю интересы хранителя и буду говорить от его имени. Я адмирал Тали Зарана Рая, я представляю интересы мигрирующего флота. Просим вас следовать за этой платформой». Легион завел нас в небольшое здание, построенное еще кварианцами, но до сих пор поддерживаемое в отличном состоянии. Там мы уселись за стол и началось. «Общность согласна с вашими условиями». Легион сразу вывалил на нас эту новость. «Мы готовы освободить Раннах и переселиться на выделенную хранителем планету». «Так просто», — удивилась Тали. «И никаких требований или условий?» «Нет». «Хранитель соблюдает условия договора?» «Да», — кивнул я. «Все готово. Можете отправляться хоть сейчас. Тогда, с вашего позволения, мы приступаем к подготовке». Легион встал со своего места и в сопровождении других гетов удалился. Не успели они свернуть за угол, как два моих гета по заранее подготовленному сценарию последовали за ними. Ну вот и все. Я растянулся в своем кресле. Осталось лишь подписать бумаги на базе 13-го флота. Думаю, мигрирующий флот может брать курс на Раннах, а адмиралы пока что смотаются на переговоры, поставят свои подписи и тоже махнут сюда. У нас есть время, я хотела бы еще погулять тут. Конечно, на такое дело время всегда найдется. Сутки уж точно. А ты не хочешь составить мне компанию? Мне было бы приятно прогуляться именно с тобой. Раз дама просит, то отказать никак нельзя. Устроим пикник на свежем воздухе? Можно. Весело кивнула она, и мы не спеша пошли на выход. Вдвоем мы гуляли до самого вечера. Звездное небо на Раннахе ничем не отличалось от неба на других планетах, но для Тали оно было особенным. Мне казалось, что она собирается пешком обойти всю планету, но все-таки она устало села на какой-то поляне и объявила привал. «Вот тут я построю себе дом». Она указала на холм, с которого открывался прекрасный вид на озеро. «Не совсем удачное место», — вынес я вердикт, доставая из своей походной сумки светильник. «Этот холм открыт всем ветрам, да и насекомых из-за близости воды тут немерено. Тебе не понять?» Тали стала расстилать плотную ткань, на которую я стал выкладывать контейнеры с едой. «Я всю жизнь жила только на кораблях и о настоящем легком ветерке могла только мечтать. Это тебе будет в кайф», — усмехнулся я. «А твоим детям?» «Ничего», — отмахнулась она, — «привыкнут». «А у тебя есть дети?» «Есть, но они со мной не живут». «Ты в разводе?» «Нет, и женат я не был. Просто они уже достаточно взрослые, чтобы жить отдельно. Да и я не их биологический отец, но я заменял им его». «Приемные дети?» стала гадать Тали. Типа того, дети войны, так сказать. Я пытался описать воспитанных мною первых Изари. Я поняла тебя, и много их было, ровно сотня была сначала. Сотня, воскликнула Тали. Ага, а потом еще пару сотен навалилось сверху. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто любопытно. Она налила себе из термоса некое подобие турианского чая и сделала первый глоток. Именно так я представляла себе в голове, как буду проводить свободное время на Раннахе. С кружкой чая и под звездным небом, я закончил выкладывать контейнеры с едой и сел перед кварианкой. Тали взяла вторую кружку с ароматным напитком, но уже нормальным для меня и, подсев рядом, отдала его мне в руки. «Слушай, я заглянул ей в стакан, а дай я попробую твой чай. Это не чай и тебе нельзя». «Да ладно тебе, я отложил свою кружку, один раз можно». «Хан, это очень плохая идея». Тали отодвинула свою руку вдаль. «Да дай хоть глоточек». Я словчился поймать ее кисть, в которой был стакан, и поднес его к своему рту. «Имей в виду, таблеток у меня нет». Нахмурилась она и скрестила руки у себя на груди. «Один раз живем». Я набрал в рот жидкость, погонял ее там и сглотнул. Искусственные рецепторы на языке что-то там отбили и сообщили состав чая. «Чай как чай», я пожал плечами. «Ты как, нормально?» – обеспокоенно спросила Тали. «Уже нет», – соврал я и схватился за живот. «У меня, кажись, внутренности растворяются. Будь любезна, вызови врача. Я же говорила, что это плохая идея, ты боштет», – вскочила девушка, активируя свой уник. Поняв, что все заходят слишком далеко, я специально рассмеялся. Тали поняла, что я ее обманул, и она низко зарычала, а затем бросилась на меня. Не удержавшись, я завалился на спину, а девушка расположилась у меня на груди и схватила меня за шею. «Карма!» – прохрипел я. «Тебе ее нельзя портить. Уже можно». Не такая уж и сильная хватка Тали ослабла окончательно. «Больше так не делай. Я подумаю». «Подумает он», – усмехнулась она. Во время рывка ее капюшон откинулся назад, а плохо собранный хвост распался и теперь свисает вниз. При этом кончики ее длинных волос приятно щекочут лицо. Тут я заметил, что ее светящиеся глаза неотрывно смотрят в мои. Миг, и она внезапно меня целует. Поцелуй вышел скомканный, неловкий, и к тому же Тали его быстро прервала. «Я люблю тебя», — выпалила она на одном дыхании и запунцевала. «Тали, мы знаем друг друга всего несколько месяцев. Подумай, ты не спешишь?» «Нет, я абсолютно уверена в своем выборе», — уверенно произнесла она. «А ты, что ты чувствуешь?» «Тали, мне нужно тебе кое-что сказать. Ты не любишь меня?» У нее на глазах сразу навернулись слезы. «Прости, я, мне нужно». Она попыталась встать, но я схватил ее за руки и притянул назад. «Я машина, Тали». «Машина?» — мотнула она головой, смахивая слезы. «Объясни, я жнец, я и есть хранитель». Неожиданно она изменилась в лице и выхватила из-за голени свой нож, чтобы вонзить его мне в грудь по самую рукоять. Поняв, что она только что сделала, Тали испуганно отскочила от меня. Я медленно поднялся и вынул клинок, затем я протянул его ей. «Бей сюда», — я указал в левый висок, — «тут находится записывающее ядро». «И зачем ты мне это говоришь?» Тали выхватила нож и взяла его обратным хватом. «Ты же этого сейчас хочешь, убить меня?» «Да». Она неожиданно вновь разревелась и упала на колени. Я сел рядом с ней и крепко ее обнял и держал ее в своих объятиях до тех пор, пока она не успокоилась. «Легче?» — с надеждой спросил я. «Нет», — шмыгнула она. «Мне уйти? Я не знаю». «Тогда я, пожалуй, останусь», — усмехнулся я. «Рассказывай, что все?» «Так», — я отпрянул от нее и внимательно посмотрел ей в глаза. «Давай поконкретней, конкретней», — разозлилась девушка и отпихнула меня от себя. «Хорошо, кто ты такой?» «Я человек». «Ты же сам сказал, что ты машина. Это платформа машина». Я хлопнул себя в грудь. «А в душе я человек, живой, настоящий». «Ты лжешь». Она сильно стукнула меня кулаком в плечо. «Ты не можешь быть человеком. Я же сказал тебе там, что я прибыл сюда из другого времени и пространства». Я тряхнул ее за плечи. «Не вовремя пошел дождь, и мы быстро стали промокать. Ты мне веришь? Ответь мне. Скажи это сейчас же». «Что именно?» — мотнул я головой, стряхивая крупные капли дождя, что накопились в волосах. «Скажи, да я люблю тебя, Тали Заранарая». Выкрикнув, я страстно поцеловал ее дрожащие губы. Поцелуй получился долгий, полной любви и нежности. Наконец-то она отпрянула от меня и нервно выдохнула. «Теперь мне легче. Я рад», — улыбнулся я и помог ей встать. пошли, боюсь, пикник сорван окончательно, я вызову транспорт. Я сидел у постели Тали у нее в каюте, рядом дымился пресловутый чай и с ним же лежали пачки лекарств. Поздравляю тебя, Тализера, у вас температура. Я убрал градусник в сторону, поцелуи под дождем явно не для меня. Девушка поглубже укуталась в одеяло, это точно, насмотришься своих сопливых мелодрам и теперь сама сопливишь. В ответ Тали боднула меня ногой через одеяло, надеюсь, я успею поправиться до конца прилета, не знаю, давать антибиотики тебе пока что рано. Да ладно, буркнула она, я что, подпись в таком положении поставить не сумею, в любом случае, ты мне больше нравишься здоровой. Я чмокнул ее в щечку, останься со мной. «Конечно, я и не собирался никуда уходить. Сегодня я весь твой. Только сегодня», — хитро прищурилась она, — «и завтра, и послезавтра, и после-после, и так далее. В общем, тебе меня надолго хватит. Отлично, тогда раздевайся и залезай». Она похлопала по кровати. «И это приказ адмирала». «Так точно». Посмеявшись, я выполнил ее просьбу. Когда я залез, Тали обхватила меня руками и ногами и положила голову ко мне на плечо. «Не хочешь поговорить?» Спросила она, о чем угодно, давай, спрашивай меня, каково это, находиться в теле машины, дискомфортно, будто в скафандре, а то и хуже, понимаю, а как давно ты в теле машины, ну где-то 200 лет я был в теле жнеца, а потом у меня было нормальное тело, а сейчас я обратно, у тебя было тело, приподнялась Тали, живое тело, а что с ним случилось, мне его порядком испортили, проще говоря, убили. Я загадочно улыбнулся. Угадай, какое оно было. Ты со мной общалась и даже не подозревала, что я это я. Даю подсказку, это было на Нормандии. Пресли, светлая ему память, но нет. Джейн, недоверчиво протянула Тали. Близко, но снова нет. Хни, воскликнула она. Это ты, Бинго. Улыбнулся я. Да это была я. Для наглядности, я скопировал ее голос и произнес, на службе у посредника будет целый адмирал, как ты выжил или точнее выжила, я же видела твое тело, тело да, я постучал себя по виску, а вот ядро нет, то есть, ты скрестил жесткий диск с мозгом Азари, я в принципе скрестил живой мозг и ядро памяти, кивнул я, методом проб и ошибок, мне удалось это сделать, невероятно, удивленно выдохнула она. И ты можешь спокойно заиметь настоящее тело, да, любое. Главное, чтобы это ядро оставалось целым. Иначе, мне его долго создавать вновь. Это же научный прорыв тысячелетия. Да это же бессмертие. Да, именно поэтому никто не должен получить эту технологию. Надеюсь, ты понимаешь почему. Философия, мораль и так далее. Понимаю, вздохнула она. Но мне и этого века хватит. Тали вновь залезла в одеяло. А почему у тебя было только одно живое тело? Это был просто эксперимент, не было нужды в каком-то огромном количестве органических тел. А теперь есть? Ну а ты как думаешь? Я щелкнул ее по носу. А каким оно будет? Понятно, что это будет мужчина-кварианец, или ты против? Конечно нет. Тут Тали смутилась и тихо спросила, а как он будет выглядеть? Ну в готовом виде. Давай я дам тебе планшет и ты сама сможешь начеркать себе желаемый вид, до всех мелочей и кончиков. Ну ты поняла о каком именно конце говорю я, пошляк. Она не сильно хлопнула меня по плечу. Хорошо, я отредактирую себе парня, но имей в виду, он должен получить мое одобрение. Ладно, согласилась Тали, а ты чувствуешь, когда я касаюсь до тебя. Она провела пальцем по лицу, остановилась на губах и продолжила спускаться вниз к шее. Чувствую, а что? Да так, она внезапно прервалась и повернулась ко мне спиной, а твое нынешнее тело, оно насколько оно схоже с телом человека, тебе точную цифру или как? Ну, в каком случае можно понять, что ты не человек, а машина, только устроив вскрытие, а так разницы не увидишь, я могу есть, пить, смеяться, шутить ну и так далее. Хорошо, задумчиво произнесла она, а каково было находиться в теле Азари? Было круто, я пользовался биотикой и говорил о себе в женском лице, и я даже как-то не сразу заметил подмены ориентации. Ты говоришь, что ты человек, Тали резко повернулась ко мне лицом, но также ты сказал, что ты из другого измерения. Это как? Вот так, в моем родном измерении тоже есть земля и люди соответственно. Вот и все. А другие расы? Не, мы еще не изучили космос в достаточных объемах. В тот раз я спросила тебя, откуда ты знал, где нас ждать. А сейчас ты ответишь мне, скажем так, я прочел кое-какую книгу, где описывались судьбы членов экипажа Нормандии. И моя тоже, оживилась кварианка. и твоя в частности. И какая же она? Давай не томи, рассказывай. Она потрясла меня за плечо. Не думаю, что это хорошая идея. Тебе она может не понравиться. Это не тебе решать. А что я получу взамен? Я внимательно посмотрел на нее. Безграничной любви достаточно, маловато будет. Хам, Тали болезненно шлепнула меня по плечу. Ай, ладно, ладно, только не бей и слушай. Встретилась ты с Шепардом там же в цитадели в том значимом переулке после того, как ушла от докторши. Вот только вместо меня ты бы встретила агентов Серого, и они бы попытались тебя грохнуть, но Гарус с Джейн успели бы тебя спасти. Дальше ты поступаешь к ней на службу, и описанные моменты не отличаются от твоей реальности. Почему ты не предотвратил гибель Шепард? Потому что так надо, поверь, вы снова с ней встретитесь. Она должна была умереть и воскреснуть вновь. Воскреснуть? Да-да-да. Тоже сложная технология, не спрашивай, не поймешь. Ну вот она воскреснет, и что дальше? Дальше, ну там вообще сложно. Во второй главе там, ну, тоже необходимо остановить плохих парней, и Шепарду необходимо будет собрать всю команду вновь. И ты должна была с ним встретиться, с ней. Поправила она меня. Нет, один момент, Шепард, то есть, человек с этой фамилией, мог быть как мужчиной, так и женщиной. Причем, неизменным остается только фамилия и раса, а имя и внешность может меняться. Джейн и мужчина, не могу себе такое представить. Он, наверное, был бы ужасен. Вообще-то, во второй главе вы могли бы встречаться. Ты даже объединяла с ним свои костюмы. Нет, быть такого не может. Может, потом ты ему жаловалась, как после этого тебе было плохо. Меня сейчас стошнит, только не в кровать. Предупредил я ее. А что насчет мигрирующего флота? Отца и остальных, там вообще все плохо. Твой отец продолжил эксперименты с гетами и активировал их без уведомления коллеги. Гетов собрали из деталей, что ты прислала по его просьбе. И все случилось, как и предупреждала Хани, они вырвались на свободу и... Я поняла тебя, но этого же теперь не произойдет, если твой отец действительно прекратил эксперименты над ними, то да. Прибуду на флот и проверю все еще раз. Нахмурилась Тали. Что было дальше? Потом коллегия адмиралов обвинила тебя в измене, и все оканчивалось следующим образом. Изгоняли тебя или твоего отца, или доказывалась твоя невиновность. Но как мы понимаем, этого уже не будет. Дальше. В конце второй главы ты можешь погибнуть, умереть. Это в самом худшем варианте. Я успокоил ее поцелуем. Хорошо. А что в третьей главе? Флот ринулся освобождать Раннах силой. Гетов подчинили жнецы, и потом, после череды определенных событий, перед Шепардом встал выбор, пожертвовать гетами или кварианцами, или попытаться спасти всех. Если бы она пожертвовала нами, что нас ждало? Тали заглянула мне в глаза. Ты действительно хочешь это знать? Хорошенько подумай, во многих знаниях многие печали. Да я хочу знать. Мигрирующий флот был полностью уничтожен, практически никто не уцелел. Наблюдая гибель флота с поверхности Раннаха, ты бы не выдержала и бросилась с обрыва. Не верю, чтобы Шепард позволила этому случиться. Уже не позволит, просто не будет возможности. Я это предотвратил. Спасибо, она уронила голову мне на грудь. Как хорошо, что ты здесь. Действительно, что бы вы делали без меня хорошего? Дальше рассказывать? Нет, только скажи, все хорошо закончится? Да, этого достаточно. Тали подняла голову и в который раз поцеловала меня. Как хорошо, что ты пока что железный. Можно целовать тебя, не боясь заразить. Действительно, я крепко ее обнял, и она уснула в моих объятиях. Хранитель, на связь вышли геты, что остались на орбите Раннаха. Вы справились? Да, общность с Раннаха аннексирована. Интеграция кода прошла успешно, они не замечали вмешательства, пока не стало поздно. Они не сопротивляются, некоторый процент успел самоизолироваться, пришлось их вылавливать, взламывать вручную. Численно это сколько программ? 1038. Это был легион? Да, но не волнуйтесь, теперь он часть единой общности. Хорошо, жаль, конечно, что пришлось прибегнуть к насильственному методу. Выбора не было. Выбор был, но нам он не подходил. Хранитель, конец связи. Глава 28. Секс. Тебе как, уже лучше? Спросил я у Тали, пока она перед зеркалом боролась со своими волосами. Да, я почти что здорова. Она поморщилась, когда ее волосы запутались в расческе и пришлось приложить силы, чтобы освободить ее. Может быть, тебе помочь? Я подошел к ней и взял широкий гребень. Нет, я должна сама научиться с этим справляться. Хотя, как по мне, разобраться в хитросплетениях серверной сети и то проще, чем с этими и, аргх, волосами. А не проще подстричь их, сделать покороче? Ну уж нет, она дунула вверх, смахивая волосы, что лезли на глаза. Знаешь, как долго я их отращивала? Ну нет, так нет. Я пожал плечами и вернул гребень на место. Кстати, посмотри, что мне общность прислала на уник. Я протянул Тали фотографию, где мы вдвоем были запечатлены на раннахе, сидя у обрыва и держась за руки. Снимали со спины, потому наших лиц видно не было. Красиво, она быстро скопировала к себе на инструментрон фотографию, распечатаю потом как-нибудь. Скоро прибываем к точке выхода, чуть меньше часа. Ты успеваешь? Да, я должна успеть. А может быть все же? Я взял миниатюрные ножницы и несколько раз ими щелкнул. Да отстань ты от моих волос, наконец. Она не сильно меня отпихнула от себя. Как и было обещано, мы прибыли к месту трехсторонней встречи через час. Наш корабль прибыл вторым после небольшого челнока гетов с Раннаха, но с новыми программами внутри. К сожалению, раннахскую общность не удалось склонить к взаимной интеграции, и мне пришлось под прикрытием посольского корабля доставить к планете некое подобие маяка ретранслятора. Как раз с него и произошел прокол в сеть гетов и началась аннексия общности. Из-за схожести архитектуры моих гетов и гетов с Раннаха, они не обнаружили вторжения, пока не стало слишком поздно. После захвата были серьезно почищены их банки памяти, оставив лишь нужные программам воспоминания. Так что, за жнецами ни один гет не последует. Я стали только успел подняться в конференц-зал, как нам сообщили о прибытии дипломатического корабля из состава мигрирующего флота. Вскоре к нам присоединились адмиралы флота. Я рад приветствовать всех присутствующих в этом зале в столь знаменательный день. Начал я, когда я, адмирал и легион собрались вокруг стола. Мы тоже довольны результатом мирного урегулирования конфликта. Прогудел легион, а затем быстро поставил некое подобие подписи сначала на бумаге, а затем оставил голографическую метку гетов в цифровом варианте документа. «Да, мы можем сказать то же самое», — ответила за всех адмиралов Дорозен, и затем, когда получила от меня документ, быстро его подписала. Следом черканули и другие кварианцы. Последним подпись оставил адмирал Карис, недавно пришедший в себя после ранения. «Пора домой», — облегченно вздохнул Раэльзера, когда каждая сторона получила копию документа. Затем был небольшой праздничный стол, за которым прошли разговоры о нашем дальнейшем будущем. Я сразу же заключил с адмиралами договор о поставке необходимого оборудования для первых поселенцев с мигрирующего флота. Потом мы плавно перешли к теме о подготовке к предстоящей войне. Наши корабли хоть и многочисленны, осторожно начал адмирал Ран, возглавивший тяжелый флот, но они устарели, им необходима модернизация. Мы рассчитываем на вашу помощь в этом плане. Часть ваших крейсеров пройдут модернизацию, к тому же хранитель передает вам изарийскую крейсерскую эскадру из резерва флота с инструкторами на борту. Сейчас они уже на полпути к Раннаху. Эскадру, удивилась она, а это сколько кораблей? 700. 500 крейсеров, 150 фрегатов и корветов, 50 дредноутов, 3 линкора, тяжелые авианесущие крейсера и авианосцы. Это сила, заметил Раиль, но этого все равно будет мало, продолжил я. Еще планируется доставить 5 эскадр, итого это 2 изарийских флота или 4000 кораблей всех классов. Вы должны будете подготовить команды и экипажи, а остальные расы цитадели, они тоже получат корабли, поинтересовалась Дара. Да, корабли доставлены на секретные базы турианцев, земляные Азари, где они сейчас проходят подготовку. С саларианцами было сложнее, у них просто не оказалось достаточного количества кадрового состава для подготовки экипажей. Пришлось делать акцент на корабли легкого класса. Значит, мы не первые, кто получил столь грозное оружие, хмыкнул Карис. Жаль, что столько сил уходит на подготовку к войне, и поделать с этим сейчас ничего нельзя. Наслаждайтесь миром, пока он есть. Мне ничего большего не оставалось, что посоветовать ему. Со временем, мы закончили с банкетом и стали готовиться к отлету. Я стоял у иллюминатора и краем глаза наблюдал, как адмиралы что-то тихо обсуждают. Вот адмиралы ушли, а Тали подошла ко мне. Хан, да, Тали, я в ожидании приподнял брови. Какие у нас планы на ближайшее будущее? Летим к Тученке, но разными путями. То есть, нахмурилась она, мне необходимо заскочить на Омегу. Зачем это? Допытывалась кварианка. Как это зачем? Удивился я. Там лучшие стрип-бары. Хан, Тали хлопнула меня по плечу. Будь серьезней. Ладно, ладно, там нужно провернуть кое-какую сделку. Подробностей тебе знать не надо. С кем? Она скрестила руки у себя на груди. С Цербером. Что? Вскинулась она. Ты совсем рехнулся. Это же террористы. Ты меня за дурака не держи. Я щелкнул ее по шлему. Я хочу им пакость устроить. Но повторюсь, без подробностей. Арх. Надулась девушка. Хорошо, когда вылетаем. Сейчас. Ты пока дуй на корабль. Я присоединюсь к тебе через некоторое время. Давай только быстрее. Тали сняла маску, быстро чмокнула меня в щечку и, так же быстро вернув ее на место, убежала. Хранитель, у вас все готово? Да, коллекционеры согласились на сделку и прибудут в назначенное время. Что сказала Риа? Злилась, ругалась, швырялась бокалами, но не мешала. А что с Лерой? Она сейчас летит на Омегу, мы следим за ее перемещениями. Цербер? Призрак отправил Миранду с командой. Платформа Анна нас оповестила заранее. Отлично, отлично, я тоже отлетаю на Омегу. Ждите меня там. Принято. Ближе к вечеру по корабельному времени, я сошел с командного мостика в нашу стали общую каюту. Она сидела ко мне спиной, сидя перед терминалом, и что-то активно набивала на клавиатуре. Услышав издаваемый мною шорох, она быстро свернула экран и вскочила на ноги. Хан, ты чего не стучишься? Тали нервно смахнула со лба волосы. Ну, я пожал плечами, это как бы наша общая каюта и... Ох да, она оглянулась назад к терминалу. Прости, я несколько не привыкла еще. Не волнуйся, я подошел к ней, крепко обнял и поцеловал в лоб. А что ты тут делала? Я потянулся к клавиатуре, но Тали обняла меня за талию и повела меня подальше в сторону. Нет, это будет сюрприз. Ау! Протянул я, ладно, я люблю сюрпризы. Отлично, она нервно улыбнулась и от избытка чувств куснула меня за нос. Ауч, ты чего? Я люблю тебя. Тали прижалась к моей груди. Я тоже, но это не значит. Просто помолчи и не порти момент. Шикнула она на меня. Постояв так немного, она тихо спросила. Когда ты улетаешь? Как только мы выйдем из гипертуннеля. Значит скоро. Вздохнула она. Проведем остаток времени вместе. За ужином. Конечно, я принесу поесть. Опять полуфабрикаты, обещаю сводить тебя в лучший ресторан на Тучинке. Ужин при свечах, улыбнулась Тали, и под пение Кроганов. А да, она тихо посмеялась, это будет незабываемо. Я отбыл на Омегу на небольшом корабле, лететь пришлось недолго, и вскоре я оказался на станции, где меня уже ждали. Хан, меня встретила очень знакомая персона. Я Джек, мой отряд на месте и ждет лишь тебя. Привет, Джек, давно не виделись. Хмыкнул я. Мы встречались раньше, прищурилась она. Конечно, в тот раз я свалил вон с того стапеля, но попрощаться с тобой я не успел. Ты тогда билась в дверь Нормандии. Кто ты такой, черт тебя подери. Джек прижала меня к стене и выхватила пистолет. Я Ханита Эвит, твоя воскресшая тетя. Только еще раз произнеси ее имя и я тебя грохну прям тут. А теперь говори. Звезда марка сигарет, которые ты впервые выкурила в 16. Я тогда тоже курил их. Но мне не понравилось, а ты втихаря тогда стащила пару штук, за что потом получила нагоняй. Нет, Джек опустила оружие, кто тебе это сказал? Джек Даниэлс виски, которое я тебе впервые дал попробовать сидя на кухне. Ты до сих пор только его и пьешь. А Макс Картазис активно подбивал к тебе клинья, пока я не набил ему морду, за то, что вы обжимались на моей кровати у нас дома. Черт, не может быть, тетя никому этого не рассказывала, но совсем растерялась. Первая миссия, первый труп, первая тату. Прям вот тут, я тыкнул ее в бок. Там изображен красный демон, но сначала он был синим. Уж этого точно никто не знает. Бред, неужели это ты, тетя? Она наконец-то отпустила меня. Я самая. Я развел руки в сторону. Ну так что, ты обнимешь меня или как? О господи. Джек выронила свой пистолет и крепко меня обняла. Как такое возможно? Я сохранил свое сознание на одном записывающем устройстве и поместил сюда, в эту платформу. Платформу? Она мгновенно отпрянула от меня. Так ты в телеге-то? Да. И меня зовут Хан. Хан Тэвит, если быть точнее. Я улыбнулся и получил удар по зубам. И ты даже мне ни разу не написала. Я оплакивала тебя. Да я тут пару баров разнесла. И что бы я написал? Я тоже врезал ей по челюсти, отчего ее откинуло назад к стенке. «Здравствуйте, я ваша тетя. Думай башкой, Дженнифер». «Арх». Но тряхнула головой и встала. «Теперь я верю, что ты это ты». Она хищно улыбнулась. «Рада видеть тебя среди живых». «Ага, я потрогал руками челюсть. Вижу, как ты рада. Пошли, работа не ждет». Я подал ей ее пистолет и пошел к транспорту, что нас дожидался. «Потом отметим мое возвращение». чтоб мне провалиться, я рада, что ты жива, то есть жив. Еще бы была не рада, буркнул я, залезая в кар, столько нервов на тебя угробил, а ты мне морду бьешь. Всю дорогу я разговаривал с Джек, пока она везла меня к месту сделки. Время от времени она меня проверяла, тот ли я за кого себя выдаю. В конце концов, когда она убедилась, что перед ней действительно я, она стала сетовать, что я ее никак не предупреждал. Вот так за разговорами мы прибыли к месту предполагаемой засады. «Значит так», — сказала Джек, — «я и мой отряд будем на виду. Команда Сезари будут нас прикрывать со всех направлений из своих укрытий. Все подготовлено и перепроверено. Цербер прибыл со своей черлидершей где-то крутиться неподалеку. Анна увела ее и часть отряда в противоположную от нас сторону. Алиара идет с остальными бойцами Цербера сюда. Отлично, пора приступать к концерту». Я хлопнул в ладоши. Активировав маяк, мы указали коллекционерам точное место встречи. Пока мы их ждали, ко мне подкатили капсулу с телом Шепард, на которой я вольготно расположился. И вот они наконец-то прибыли на камнеподобном челноке цвета коричневой грязи. Из транспорта вышел отряд коллекционеров в компании какого-то дроида Медузы. В этот момент устройство связи в моем ухе заработало, и мне сообщили, что Лиарейка сейчас прямиком над нами и наблюдает за процессом сделки. Немного приподняв взгляд, я увидел ее темный образ в тени некого подобия балкона. «Вот то, что мы обещали», — прострекотал коллекционер, и по его жесту Медуза поставила передо мной ящик. «Не против, если я проверю?» Не дожидаясь его ответа, я снял крышку с ящика и осмотрел содержимое. Ничего для меня ценного, барахло. Но тем не менее я сказал: «Отлично, правда, сделка отменяется. Как это понимать?» Недовольно прогудел он. «Вы привели за собой хвост». Я стрельнул взглядом в сторону Азари. «Мы уходим». Я сказал это нарочито громко, чтобы меня услышали. Лиара не заставила себя ждать и биотическим рывком сорвалась вниз, упав прямиком на купол дроида. Следом спрыгнули ее бойцы и быстро перестреляли остальных. «Неплохо». Я похлопал в ладоши. 9 из 10 супергеройских приземлений. «Отойди от капсулы». Лиара нацелила на меня свою винтовку. «Ам-м-м. А знаешь, пожалуй, не в этот раз». Одновременно громыхнуло несколько выстрелов. Солдаты Цербера упали уже замертво, а винтовка Азари разлетелась в дребезги. Обезоруженная Лиара загорелась биотикой, как новогодняя елка, и ринулась на меня, но на нее сбоку налетела также светящаяся биотикой Джек. После нескольких сильных затрещин, Азари была схвачена. Нот подняла пленницу на ноги и подвела ко мне. «Неплохая попытка, но тебе попросту не повезло». В ответ Лиара захотела плюнуть мне в лицо, но это заметила Джек и ударила ее ребром ладони по горлу, отчего та зашлась сильным кашлем. «Так, оставьте нас троих». Послышался шорох, и командос вышли из своих укрытий. Ошеломленная Лиара только сейчас поняла, что все ее телодвижения контролировались через винтовочные прицелы. «Кто ты такой?» — спросила Тессони. «Я Хант Эвит», — киваю я. «Думаю, тебе знакома моя фамилия. Предупреждаю сразу, Хани была моей сестрой». «Знакома». Она надругалась над Джейн, за что сейчас горит в аду, — ядовито произнесла Лиара. «Че?» — неожиданно произнесла Джек и уставилась на меня. Весь ее взгляд говорил об одном. «Да ладно, чувствую, у меня с ней будет серьезный разговор. Ну, знаешь ли», — я скрестил руки у себя на груди, — «твоя Шепард тоже не была паинькой. Она целую батарианскую колонию уничтожила, взорвав альфа-ретранслятор. Тоже мне герой всея галактики. И вообще, тебя тоже нельзя оставлять без особого внимания семейства Тэвит». Я хищно улыбнулся. «Что ты задумал со мной сделать?» — зло спросила моя свежеиспеченная жертва. «Предлагаю сделку, одна ночь с тобой в обмен на нее», — киваю на капсулу. «Стать твоим партнером», — вскинулась Лиара. «Я-я, Джек, я включил свой уник, сходи на рынок и кое-что прикупи». Я скинул ей небольшой список. «Вино, фу, кислятина, так еще и дорогая», — буркнула Дженнифер. «Ты чего, решил развлечься с этой?» — она кивнула на пленницу. «Тебя не спрашивали, дуй за покупками». Я указал ей на выход. «Арх, тоже мне нашла дуру». Покачивая головой, Джек вышла. «Ну так что», — я приобнял за талию все еще колеблющуюся Лиару. «Ты согласна?» «Да». Она отвела глаза в сторону и часто задышала. «Отлично». Я поцеловал ее в губы, и неожиданно Лиара ответила взаимностью. Ее язык ловко проник в мой рот и стал все там тщательно изучать. Наигравшись с моим языком вдоволь, она прервала поцелуй и произнесла: «Меня давно так не целовали, нужно срочно исправлять это положение». Улыбнувшись, Лиара вновь приникла к моим губам. «Ты довольна?» Я массажировал плечи Леры, параллельно покусывая ее в шею. Она в это время держала в руках планшет в одной руке, где в режиме онлайн-трансляции проходила передача капсулы Церберу. «Ты сдержал свое слово», – промурлыкала она и отложила планшет, взяв в руки бокал со своим любимым вином. Сделав несколько глотков, она вернула его на место, но уже пустым. «Теперь моя очередь». Лера толкнула меня на кровать и стала медленно раздеваться, как бы издеваясь надо мной. Но я умел ждать и наслаждался нежданным шоу. Тессо не расстегнула свой комбинезон и откинула его в сторону, затем стянула с себя штаны, показывая свои бедра приятной округлости. Окончательно избавившись от одежды, она залезла в широкую кровать, и ее ручки стали играть с бугорком, что был у меня в трусах. Одним ловким движением, она смахнула ненужное сейчас препятствие и стала насаживаться на мою напряженную плоть.